Борьба с коммунистической ересью, в рамках которой Гувер без суда и следствия высылал из страны радикалов, лишая их гражданства, в автобиографии подана как акт патриотизма, а за кулисами офиса как грубое нарушение прав и свобод. Кстати, Гувер публично всегда отрицал свою связь с сенатором Маккарти, хотя много лет снабжал того секретной информацией, ставшей поводом для гонений. Между прочим, Гувер близко общался и с правой рукой Маккарти, легендарным прокурором Роем Коном, также скрывавшим свою гомосексуальность. По свидетельствам очевидцев, Гувер с Коном частенько появлялись вместе в отеле «Плаза» в Нью-Йорке, где участвовали в костюмных вечеринках, регулярно переодеваясь в женские платья. Описанное Гувером как личный подвиг расследования похищения и гибели сына Чарльза Линдберга в действительности было достижением совсем другого отдела. Наконец, вмешательство Гувера в интимную жизнь первых лиц от Трумана до Кеннеди якобы в целях государственной безопасности являлось ничем иным, как превышением своих полномочий путем шантажа. Именно по этой причине в картине есть сцена ссоры Гувера с Толсоном, обнаружившим случайно надиктованные мемуары и называющим воспоминания возлюбленного откровенной ложью, секретом Полишинеля, таким же, как и их любовь. Невозможность жить согласно желаниям привела Гувера на путь тотальной коррупции. Являясь изначально реформатором нелегкого дела по борьбе с организованной преступностью, Гувер структурировал и значительно развил бюро, создал банк данных. Он, скрывая свою сексуальность от публики, стал жертвой мафии, знавшей о нем всю правду. Из свидетельств мэра Лански известно, что в руках гангстеров имелись неоспоримые доказательства гомосексуальности Гувера.